Глава 8. «Мой дорогой друг, рад видеть вас!» Хозяин расплылся в улыбке. «Я могла бы поклясться, что вошедший лорд Дербер годится в друзья его сыну, но не ему самому. Тут же поняла, что так, видимо, и есть. Мой сын спешил по важному делу, так что с ним вам и встретиться не удастся». «Но расскажите скорее, как поживает мой давний друг и ваш отец? С чего это он прибыл не сам, а прислал вас?» «Ха, что за вопрос? Даже я поняла, что его давний друг знал, что на сегодняшнем обеде будет чита с юной леди, оттого послал своего сына. Видать, тут у всех поголовно проблема с женитьбой сыновей драконов». «Папенька велел передавать привет и сообщать, что на следующей неделе ждет вас у себя на охоте. Хочет полетать, крылья размять». «Никогда не понимала, зачем драконам охотиться на горгулей», — проворчала приглашенная дама, мать юной красавицы. «Значит, эта семья не драконы. Знать бы, какие отличительные черты есть у них, чтобы слету распознавать, кто есть кто. Впрочем, какая мне разница?» Новоприбывший поцеловал обеим леди ручки и сел на отодвинутый для него стол. Глаза юного повесы тут же изучающе впились в личико смазливой леди. Заметив это, хозяин нахмурился. Он приглашал супружескую чету с дочерью ради своего сына, а тут вдруг наглый нахлебник появился. «Дербер, расскажите, как ваш отец, как матушка?» Хозяин увел его заинтересованный взгляд от своей потенциальной невестки. Я сокрушенно вздохнула, осознавая, насколько у них тут все запущено с институтом брака, коль приходится идти на столь радикальные меры. Мы с Алисой поставили блюдо и поспешили на выход, но вдруг Алиса велела мне: «Останься, вдруг господам что-то понадобится». Пришлось вернуться и встать у стены с выжидающим видом. Что же им может понадобиться такого, что без меня вопрос не решить? Да я и сама не очень понимаю, как нужно прислуживать за столом. В ресторане не работала, да и была там всего пару раз, так что из меня прислуга так себе. Впрочем, соблазнительница тоже, но это не помешало мне подписать договор. Тем временем хозяин поместья решил представить гостей друг другу. «Лорд Дербер, сын моего давнего друга», и тут же принялся говорить о семейной паре с дочерью. «Я знаком с лордом Валенсом уже много лет. Это его жена, леди Сесиль, и дочь, леди Эмбер. Лорд Валенс — один из богатейших людей нашего края». «Ну что вы, лорд Росиус, в наших краях богаты лишь вы. Ну вот, началось. Я похвалю тебя за то, что ты похвалил меня». Заодно я узнала, что отца Стивена зовут Росиусом. «Бросьте, дружище». Лорд Росиус попытался казаться скромным, хотя было видно, насколько он гордится своими достижениями. «Стать владельцем 14 каменоломен и 5 алмазных приисков за пару лет — это неслыханно!» Услышав это, я прониклась интересом к хозяину поместья. «Интересно, а чего за последние пару лет? Чем раньше был занят? Чего не открывал каменоломни до прииски?» «Повезло так повезло!» — отметил молодой лорд Дербер, почтительно кивая хозяину поместья. Тут лорд Валенс заговорил вновь, внося относительную ясность. «Мы скоро открываем наше совместное предприятие — огранка самоцветов и алмазов. Теперь ясно, чем заплатили за мои услуги. Наверняка старший хозяин, он же лорд Росиус, немало отвалил драгоценных камней за мой визит на его магическую родину». Услугами попаданки не побрезговал воспользоваться. «Неожиданно», — отметил Дербер, с любопытством поглядывая то на хозяина поместья, то на его друга. «Ходили слухи, что лорд Росиус не будет заводить партнеров». Но хитрый лорд Валенс ловко ушел от этой темы, заговорив об ином. «Кстати, а чем вы занимаетесь, лорд Дербер?» Лорд Валенс решил узнать, что из себя представляет молодой дракон. Неужто решил, что все равно, какого дракона захомутать для дочери? Не Стивена, так Дербера. Какая неизбирательность? «Моя семья занимается доставкой грузов в разные края нашего мира», — ответил Дербер, поглядывая на миловидную юную особу, но ответ адресуя ее отцу. От его слов лорд Валенс чуть не подавился. Видимо, на фоне алмазного магната почтовый воротило смотрелся жалко. «И многие пользуются вашими услугами», — лорд Валенс постарался быть учтивым и продолжил разговор. «Да, конечно. Наше семейное дело процветает». «Это он сейчас пиарится? Типа сам себя не похвалишь, никто не похвалит?» «Это верно». «Вот и славно». Лорд Валенс утерял интерес к Дерберу, считая Стивена более выгодной партией для дочери. «Глядя на это милое застолье, я поняла, что здесь та еще Санта-Барбара. И я в главной роли. Ух!»